«Руки вверх дланью подыми», — вдруг потребовал князь. Я послушался, не чувствуя подвоха. Прошло не больше 30 секунд и стало понятно, зачем я, превозмогая боль, стою с поднятыми руками. Грациозная птица пикировала на меня. Захотелось убрать руки, но я спрятал свои хотелки и стойко ждал столкновения. Оно и произошло, пусть не так болезненно, настолько я морально приготовился. «А что, стоит сокол добрых двух коней?» — спросил князь собравшихся. «Нашлись и те, кто сказал, что добрый сокол и трех коней стоить будет». В это же время один из слуг подал другого сокола княжичу, видимо, чтобы не возникало суждения, что князь дурит меня и подсовывает сокола, который отказался прилетать на перчатку княжича. Получалось, что у князя сокол, княжича, и у меня, так, да, не совсем. После того случая с ярлом, я присматривался и к обозу, и к поведению некоторых воинов. Есть тут у некоторых свои соколы, любит в дружине Ивана Ростиславовича соколиную охоту. Только у Баромира и не видел птицы, а вот у Вышаты были два своих сокола. Приведешь одного коня мне, другие остается также у меня. Более не стребую, то моя благодарность за службу. Хотят на веки, Кобытый был старшим среди них, будь, но не десятником, на то ты не сгодишься, пока клятвы не будет, так же пока не станет понятно, что с отцом твоим, вынес вердикт князь. А, красиво он, продал мне то, что мне не нужно. И я мог бы отказаться от ярла, сказать, что мне не нужен сокол, но было что-то завораживающее у этой птицы. А еще мне льстило, что он прилетает именно ко мне. За всеми этими разводами и кидаловым на коней, я смог заметить приход Баромира, которого ранее не было, и то, как он кивком подал знак князю, мол, что-то, о чем договаривались, сделал. «Пошли за мной», — сказал Мирон и стал подталкивать меня прочь. Ему князь указал заняться мной, а именно, я должен был дать клятву о том, что никому и никогда не скажу, с кем была сеча, как и вообще о ней не буду говорить. Это другие руководствовались единственной клятвой дружинника, а я пока ничем не ограничен. Тут все более-менее понятно, так как, встретившись в том же Киеве с половцами, точно не стоит кричать, как крошил в капусту их соплеменников. Да и самому киевскому князю не стоит знать о том, что кто-то из русских князей нарушил наказ о том, что половцев не бить, коли они сами ратиться не станут. Теперь нужно как-то привести себя в порядок, подумать, посмотреть гематомы и собираться в путь. Ну а когда хоть чуть пройдет эта ноющая боль, нужно кроме общих тренировок, собирать новиков и на свои. Может быть, получится начать создавать универсальных бойцов, а также самому становиться сильнее. Глава 14. Мы пришли в расположение, где всегда, почти что на окраине лагеря, располагался наш десяток. Нашли, мой ли, может, все-таки я уже несколько больше, чем новик с богатырскими статями. Но, нет, Мирон приказывал, а я подчинялся. Внутри были позывы послать его и, словно неразумный подросток, вспылить. Как же, столько сделано, столько сказано, что неокрепший ум мог счесть себя уже десятником. Но я, смею надеяться, адекватный и, в большей степени, взрослый человек. Годами, если мерить прожитым в прошлой жизни, так и вовсе старше князя, да и своей силой мог возрастом потягаться. Так что исполнял все то, что должно, да и Мирон не сильно напрягал. Нужно уметь ждать, но еще важнее понять, когда именно нужно превратиться из ждуна в активного человека. А как с добычей? Спросил я у десятника, когда уже преломил с Мироном мекину хлеба. Так новики твои и соберут все. Пущай поспорит, да свое попробуют отстоять, когда иные ратники так же станут разбирать с убитых скарб, отвечал Мирон. Важная информация, но от чего-то более чем о трофеях, я думаю о своем статусе. На предыдущем месте службы, пусть и в организации, которая считалась не совсем государственной, и иерархия была строгой, выстроенной. Потому я ждал нечто подобного и сейчас. Вот как тут получается, что 100 – это примерно от 60 до 300, а дальше малая тысяча может начинаться. Сложно с математикой, с иерархией, не хватает мне системности во всем, а другие от этого не страдают. Им и в такой парадигме удобно жить. Мало того, что удобно, так понимают друг друга намного лучше, чем я могу это делать. Вот, почему бы не сказать мне все напрямую. Всем все понятно с моим статусом, а мне нужно догадываться, благо жизненный, да и служивый, опыт человека из будущего, подложенный на остаточную память хроноаборигена, сложили пазл, но был бы Влад тем, кем являлся до моего появления, ни за что не догадался, как нынче выстроилась система. Я, заместитель десятника по работе с новобранцами, старший и ответственный среди новиков. Были бы погоны, так можно сказать, что прилетела мне сержантская лычка, может и не одна, а вот до младшего лейтенанта, комзвода, еще расти. Уже хорошо, что тут не пошлют куда учиться, а дадут офицерское звание за личные заслуги. Ну, это если князю какая вожжа под хвост не того, а то можно и вовсе оставаться никем. Хотя, в таком случае, нужно будет менять место службы. В целом, пока, все нормально, шажочек сделан, чуть возвысился над толпой. Еще бы появилась возможность проявить себя на разных поприщах. Вот взять этот хлеб мечту зожника. Ну, что, нельзя разве нормально перемолоть муку? На ручных жерновах это что ли делается, а пачки? Так и есть, пришло понимание, что львиная доля всего грубейшего помола муки, это ручные жернова. И знают же тут, что может быть мельница, понимать должны, какую пользу она приносит, но, нет, ручками перемолол как-нибудь, и нормально. Главное же, требуху свою набить. Впрочем, дареному коню в разные отверстия не заглядывают. Вот и мне хорош возмущаться, пусть и внутренне, да с благодарностью вкушать хлебушек. Жаль, что только его, добрый хлеб, не подмешано сюда ни лебеда, ни щавель, токмо жито и все, нахваливал кушанье Мирон, прямо закрывая глаза от удовольствия. Да, удивленно спросил я и стал прислушиваться ко вкусу. Вот такая есть у нас, у людей, привычка, общая черта характера, когда кто-нибудь похвалит, то и думаешь, ну что-то же в этом есть. Нет, нету. И я еще раз убедился. Пресная, однообразная пища. Эх, картошечка. Да с такой мотивацией заполучить картошку, кукурузу, фасоль, перец сладкий, как и много чего еще, сам корабль построю и отправлюсь за едой. Вряд ли все же, но и такой вариант развития событий я для себя не исключаю. А что, отправиться в Америку, уже там создать свою державу, вооружить и обучить всяких майя, дальмиков с ацтеками, ну и ринуться на завоевание Европы. Чушь, но когда долго жуешь и ничего не говоришь, даже в присутствии потенциального собеседника, что только в голову не придет, Америка не сможет стать в техническом и военном отношении на уровень с Европой, по крайней мере, если туда не завести с десяток тысяч лошадей. А где товарищ твой, Спиридон? Проживав один из кусков хлеба, видимо, ощущая первое насыщение, спрашивал Мирон. А вот и не знаю, сказал я, оглядывая пространство вокруг. Мы находились на самом краю бывших оборонительных укреплений, уже разобранных и полупустых. Те телеги, которые ранее были крепостными стенами, нынче трудились в поле. Были те, кто собирал дорогой чеснок, железные ловушки для вражеских коней, иные скидывали на телеги всякое добро, не гнушаясь даже снять окровавленную рубаху с убитого. Да что там рубаху, каждая веревочка скидывалась на телегу, чтобы в дальнейшем быть использованной. Ни грамма ресурса мимо, все в бытовую копилку. А что касается Спиридона, так я его и не видел. Сразу же после боя меня взяли в оборот. То новики со своим «прими нас под свою руку», то княжеская «какого хрена берешь на себя больше», чем должно, вот и не видел Спирку. Впрочем, он взрослый малый, годами и старше меня. Даже нелепо выглядит, что я, юнец без усы, опекаю дьячка. Глупо, но только моего волнения за судьбу Спирки присутствует. Гулять пошел, травку пощипать, отшутился я, и Мирон залился звонким смехом. А Спиридон лучше бы пришел и побыстрее. У него хранится сало, травками обмазанное, да мясо вяленое, какая-то сухая рыба. Ну не могу я хлебом единым. Организм требовал и белковой пищи. На обучении все новики равны. Так будет. Мирон наставительно поднял указательный палец кверху. Вне обучения, ты старший над ними. Я, десятник, ты, старший новик. Сразумел уже, отвечал я. Вот и добро. Посмотрю на вашу, новиков, добычу. После скажу, сколько и чего отдать на долю десятка, буднично сказал Мирон. Я же внутренне взбунтовался, но смолчал и направил все силы, чтобы унять подростковое негодование. Хотя, если обманывают, часто и взрослые могут проявить буйство по отношению к тому, кто лжец. Но тут ситуация иная. На десяток сдать свою долю нужно. Не десятнику, а именно что на десяток. Тут свои нужды. Пусть большие покупки производятся князем, у него главная казна, или же самим ратником, но бегать за каждой заклепкой, куском веревки или гвоздем, просто не принято, не по-хозяйски. На мелкий ремонт или незначительные покупки собирает небольшая воинская община, в роли которой выступает десяток. Так что все справедливо, пусть и часть меня негодует. Отдавать свое, особенно добытое в бою, очень не хотелось, но свои желания нужно держать под контролем. «И не станешь спорить?» – удивленно спросил Мирон после продолжительной паузы, когда я боролся с внутренней жадной жабой. Боролся и поборол. «Нет, все правильно, десятник Мирон», – спокойно сказал я, а десятник удовлетворенно кивнул. «А где ярл?» «Сокол твой, от княжьего круга отошли, и я не видел его», – переменил тему разговора десятник. «Пустил порезвиться», – сказал я. «Ой, зря, сколько убитых, человечьего мяса», – словно старик запричитал Мирон. «А где мне его держать?» «Сокола всучили, а даже клетку какую не дали. Хорошо, что шапочку, клобук, все-таки подарили. Так что пусть птичка порезвится и себя прокормит». Далее мне вынесли вердикт, по которому не стоит вообще обращать внимание на свои травмы, ибо нечи отвлекаться на мелочи. Явная гематома на спине, выбитое плечо, конечно, не так, чтобы серьезные повреждения, вместе с тем, работать левой рукой не смогу, а спать на спине не придется еще с недельку, если не больше. Но я все же попросил Мирона сильно дернуть левую руку. Чувствовал, что плечо выбито. Десятник, ничтоже сумнявшийся, и рванул. «Спасибо, что не вырвал руку. Про долю в десяток не забудь». Старший Навик, Мирон улыбнулся, как-то даже по-отечески. Глаза десятника блеснули, он отвернулся и поспешил уйти. «Еще Ваисил куда-то ушел», — походя сказал Мирон. «И Спиридон ушел», — сказал я, цепляясь за какую-то мысль, но не улавливая ее. Я поднял руку, которую ранее благоразумно обернул в тряпку. Ярл почти моментально показался в небе надо мной. Грозная птица в пике пошла на снижение. «Экий глазастый», — восхитился я. Увидел, стоило только руки поднять. Я все больше проникался к птице. Был у меня некогда кот. Хороший кот, сдох, правда, быстро, когда мне приходилось его часто отдавать в хорошие руки. Ну не брать же Гаврилу, так я звал кошака, с собой, туда, где стреляют. Был Гаврила, станет ярл. Был кот, а будет сокол. Часик, или около того, вздремнуть все же удалось. После того, как пришло насыщение от съеденного хлеба, меня разморило, аж жуть, и спал бы дальше, но... «Проснись, Влад, проснись», — тормошил меня Спиридон. «А я уже и поминки заказал по тебе, вон, с новиками от Ризни сговорился, по-дружески, с лицом самого добродушного человека», — говорил я. «Все тебе скоморошничать, да шутить. Я с серьезным делом пришел, не принял мой искрометный, добрый юмор Спирка. Ты скажи мне, кровь свою взял?» — спросил я, привставая. На удивление, но, после того, как Мирон дернул руку и тем самым вставил сустав, левая верхняя конечность заработала, пусть еще и ныла тупой болью. Так что я даже своей левой рукой показал направление, где именно должен был взять чужую кровь Спиридон. «Кажись, что взял». Гордо, подбоченившись, сказал дьячок, после что-то вспомнив, стал истово креститься. «Понятно. С одной стороны он гордится, что тот единственный выстрел из арбалета пришелся не мимо, и даже такой слабосилок, как Спиридон, и тот внес свой вклад в общее дело. С другой же стороны, он почти что священник, по крайней мере, Спирка таковым себя считает, а тут грех убийства. Скажи, мой друже, а как вера наша христианская восточного обряду относится к воинам-монахам?» — спросил я у Спирки. «Меня когда-то, когда оставалось время для изучения истории, или просто чтение на исторические мотивы, всегда интересовал вопрос, почему не получилось сформировать православный орден, ну по типу таких, как были у католических рыцарей. Некие воинственные организации на основе религии были у некоторых представителей ислама, а вот в православии, нет, хотя под боком существовал вполне себе яркий пример немецких орденов. А как же, есть, в монастырях много иноков-воинов, отбиться от татей, али покарать кого из особо ретивых волхвов, да побить их охрану, еще и сопроводить игумена, братью в города. Есть те воины, которые проиграли свои битвы, может князь сменился и погнал былую дружину, вот они и прибиваются, да часто схиму принимают, становясь братьями», — обстоятельно рассказывал Спирка. «Вот же они, осляби да пересветы. Может же случиться, что просто огромный ресурс появится, если организовать православный орден. Пойдут туда многие, очень многие, воины. Такое дело у себя на земле захочет почти любой князь из сильных, содержать, даст землю для возделывания. Нет, нужно убрать эйфорию, эмоции, все скрупулезно просчитать, проанализировать. Но в таком вот обществе, православных воинов, витязей, монахов. Можно возвыситься и до князя, или же выше его стать. Я не гонюсь за титулами, я хочу заполучить себе возможности, чтобы иметь больше самостоятельности. Русь не может уйти в пучину кровавых междоусобиц, монгольского нашествия, натиска крестоносцев и потери важнейших выходов к Балтийскому морю. Оставаясь десятником, да и путь сотником, больших дел не свершить. А зачем я тут, если только топтаться в самом низу социальной лестницы и позволять собой пользоваться? А ты к чему спрашиваешь? Неужто решил схизму принять? Удивился моему немалому интересу к теме воинов-монахов Спиридон. Что ты знаешь про тамплиеров, госпитальеров? Спросил я. Вот тут знания дьячка, как для своего времени, так и весьма эрудированного, подвели. Спирка ничего, ну или почти ничего не знал о том, кто это такие, тамплиеры и всякие иные тевтонцы. Я даже в какой-то момент подумал, может быть, и слегка ошибся, и рыцарские ордена только создаются, и еще не вошли в зенит своей славы. Но, нет, были они и уже играли важную роль в святых местах и даже в Европе. Просто тут, на Руси, не так, чтобы сильно интересовались крестовыми походами. Или, скорее, знали, что и Иерусалим у крестоносцев, но есть опасность потерять этот город, так как в каждым годом натиск мусульман только усиливается. Были уверены, по крайней мере, Влад, до моего появления был в курсе, что крестоносцы, лгуны и вруны, обещали ромейским императорам только содействовать в освобождении бывших византийских территорий, а сами создали свои государства в Сирии, Палестине и других регионах. Предатели, надо же, поступили так, как всегда это делали сами византийцы. Нет, рясу я принимать не буду. Не хочу разорения для христианской церкви, с серьезным видом я заявил. С чего это ей разорение? Чай, церковь наша не бедствует ни шибко, может и не столь богато, как в Константинополе, говорил Спирка. Так я ем много, да и большой, много материи нужно на рясу затратить, сказал я и с улыбкой наблюдал за метаморфозами Спиридона. Не сразу до него доходят мои шутки. Впрочем, шутить на тему веры, табу, которое я частью, может и косвенно, но нарушаю. Ты хотел мне что-то сказать, когда подошел, вспомнил я. Да, оживился Спиридон, я видел. Спирка приблизился к моему уху и еле разборчиво начал шептать. Выше-то, вот сам хромой, а как только князь отпустил всех с круга, побежал вон в тот пролесок, дьячок показал на лесополосу, которая была, ну в лучшем случае, не ближе 2 километров. Я, стало быть, за ним, а он, стало быть, оглядываться начал, еще чуть и увидел бы меня. Может, живот у человека прихватил, так и убегал подальше гадить, выдал я самую бытовую версию происходящего. Хотя это для человека из будущего несколько задевать станут вопросы походов в туалет, а вот местных, нет. Тут все по-простому, пуки и потуги с комментариями, что да как получается, такое можно встретить повсеместно. Правда, и не сказать, что прямо в лагере гадит, но вот чуть за его пределами, там, да, демаскирующее пребывание отряда, минное поле быстро образовывается. Нет, он в леску пометки на коре деревьев делал, после ушел далее, в лес я уже и следил, опасно, сказал Спиридон, а еще был с ним тюк тряпичный, тяжелый, видать, выше-то с трудом его нес. Да ты у нас диверсант с кадилом, не иначе, усмехнулся я. Кто? Не понял дьячок. Ну это тот, кто следить умеет, да выслеживать, объяснил я, покорив себя в очередной раз, то сказал не то, где только научился. Так, за настоятелем Ильей сколько следил, я еще много о его делах знаю, горделиво отвечал Спиридон. Я задумался, то, что в дружине может быть предатель, вероятно, осведомитель галицкого князя Владимирка, слухи ходили, даже навеки об этом судачили, так что возьмем за веру, что разговоров, даже сплетен, без причины не бывает, и есть тот самый казачок засланный. И тут тогда вопрос, кто именно, выше-то, очень даже может быть, так как и мне он предъявлял, что многое потерял, когда удирала дружина Ивана Ростиславовича из Галича. А еще Мирон говорил, особенно Войсил на то напирал, что выше-то с моим отцом, Богояром, в приятелях ходили. Мы вычислили предателя, ну не будет же полусотник в самый разгар дележа трофеев бежать за пару километров, чтобы что, единственное, что приходит на ум, выше-то подавал тайные знаки на деревьях, чтобы те, кто за нами наблюдает, узнали важную информацию. Тогда меня терзают смутные сомнения, а стоит ли прямо сейчас бежать к Ивану Ростиславовичу и говорить ему о том, что стало мне известно. По-правильному, если бы я был на службе, так обязательно нужно, но мне даже не разрешили дать клятву, официально не взяли в дружину. Хотя, формально-то я тут и уже был в бою с этими людьми, с дружинниками, прикрывал их, прикрывали меня. Тот же Вайсил, может, и жизнь спас, и все же по времени. Никому пока об том не рассказывай. Посмотри за вышатой, коли сладится. После скажем, а то выйдет, что обвиним человека, а он полусотник, виноватыми окажемся мы. И с вышатой наступит полный разлад, да и от князя ничего не поимеем, сказал я, принимая решение. Добро, как скажешь, сказал Спирка и указал пальцем в сторону. А вон и новики идут. Слышал я, что ты у них нынче за старшего, а в лето войдешь, как сказал князь на круге, может и десятником станешь. Иван Ростиславович тебя хвалил, да нахваливал, пока ты сам не пришел. Вот оно как, хвалил, а со мной разговаривал, будто проступок у меня был какой, а не почти что подвиг героический. Бобрак шел во главе новиков, только он вел под уздцы двух коней, остальные воины также были с конями и явно не со своими, а с трофейными. Я не знал, как делится добытое в бою, предполагал ранее, что все, кого убил воин, все это его, победителя, а тут, нет, десятку долю отдай, князю долю отдай, и пусть все эти части из добычи и небольшие, но чувствительные, меня нарекли быть над вами старшим, но не десятником, десятник Мирон, сразу же я прояснил расклады и свой статус, знаем уже, Барамир, старший сотник, как только вернулся с погони, с нами разговор имел, о тебе много спрашивал, он дал свое слово, что коли мы сами подчиняемся, то быть тебе сред нас первым, сказал Бобр. Добро, это вся добыча, только я шестерых половцев убил, несколько возмутился я, оказалось, что, нет, не вся, два новика остались на месте сражения и охраняют наши, между тем, Барамир не только побеседовал с новиками, но и выбрал из шести полагающихся мне коней, одного, которого повел к князю, видимо, плата за сокола, дорого, все же ты мне обходишься, сказал я сидящему на небольном, правом плече ярлу. Что прикажешь, старший, спросил лис, а тебе только и приказывать, чуть ходишь, приказываю поесть и поспать, уже по ночи уходим, так что отдохнуть нужно, сказал я и начал распоряжаться, кому костер разжигать, а кому к ручью бежать за водой. Глава 15, Киев, мать городов русских, что-то здесь не так, ну, не может Киев быть матерью, отцом мог, да и то, когда это было, нынче-то, скорее, отчим, или так, мамкин сожитель. Принципиально не понимаю, почему за этот город уже столько споров было, а еще больше распри впереди. Да, относительно большой город, много купцов, много монастырей и церквей. Еще эти золотые ворота, они, действительно, красивы, блестят, отливаясь позолотой. Вот же черт, пытаюсь себе доказать, что ничего здесь и нет интересного, но только убеждаюсь в обратном. Да, Киев стоит того, чтобы за него бороться. Этот Киев, пока еще не подвергшийся разорению и разрушению, и биться нужно именно за город, а не за людей, которые в нем обитают. По крайней мере, мне киевляне казались слишком надменными, злыми. Некоторые стереотипы об этом городе и его жителях из будущего я, наверное, перенес и в это время, а может быть и нет. Ни одной улыбки я не встретил в Киеве, ни одного приветствия. Ладно, относительно нас, незнакомцев, так и вовсе не детского смеха, незаливистого гоготания смущенных парнями девиц, какие-то все хмурые, насупленные, будто вот прямо сейчас готовы достать нож и проверить мою кольчужку на прочность, долго наслаждаться видами церквей, среди которых преобладали каменные строения, нам не дали, почти сразу, как только мы въехали через Подольские ворота в так называемый город Владимира в направлении Софийских ворот, сразу же были оцеплены не менее, чем двумя сотнями ратников киевского князя Всеволода Ольговича. Мы, десяток новиков, шли в центре построения, будто охраняемые иными ратниками. Такое тут отношение к новикам, берегут нас. Но из центра обоза было видно, что состоялась отнюдь недружественная встреча. Теплый прием, пробурчал я, поправляя свой меч. А как иначе? Боевая сотня зашла в стольный град. Мало ли, какие мы тати, логично размышлял вслух Бобрак, гордо восседавший на коне по правую руку от меня. Я повернулся и посмотрел за спину. Следом за нашим десятком новиков шло две телеги, в большей степени груженные оружием, и в меньшей степени одеждой и едой. Хотелось взять копья и вооружить древковым оружием всех новиков. Если придется прорываться, то лучше с копьем наперевес. Спиридон, ты ж ученый дьяк, «Что ждет нас в этом граде?» – спросил я у Спирки, не особо рассчитывая на аргументированный ответ. «Князь выслушает, токмо рассчитывать на что доброе не стоит», – сделал свое экспертное заключение Спиридон. Не хотелось расставаться с дьячком. Однако он все равно намерился отправиться на митрополичий двор и там просить рукоположения. Наивно, конечно, но мало ли и получится. И тогда мы с ним расстанемся. Служить при митрополите мне как-то не хотелось. Да и говорят, что сильно слаб владыка Михаил. Князь приказал никому не дергаться, не лаяться с дружинниками, вести себя тихо. Начали шептаться по всей протяженности нашего поезда, передавая таким образом приказ. Пройдя часть Киева, под названием «Город Владимира», вот в таком сопровождении, или точнее под конвоем, мы минули и Софийские ворота, вышли на Косничков двор и направились в сторону купеческих усадеб. Вот здесь нас и оставили. Между местом, которое называлось Путятин двор, и купеческими усадьбами стояли в ряд три небольшие усадьбы, которые и стали занимать наши воины. Я не совсем понимаю, зачем нам вообще нужно было входить в город. Расположились бы лагерем у Киева и в частном порядке, кому нужно, могли бы сходить в город. Но, здесь, конечно же, решать князю. В чем, несомненно, была выгода от местоположения, так в том, что совсем рядом, уже за занятыми нами усадьбами, располагались дома киевских купцов. Нужно как-то продавать часть нашей добычи, да покупать добрые кольчуги, мечи, более привычную русскую упряжь на коней. Так что в планах уже завтра, если будут позволять обстоятельства, заняться этим вопросом. Поселили нас во дворе, на свежем, на самом деле не очень, воздухе. Хотелось возмущаться, может с кем и поссориться, но решил не обострять, да и новики спокойно восприняли то, что мы ночевали не в доме, а во дворе усадеб. Стояла прекрасная майская погода. Это я где-нибудь в Питере или в Москве не решился бы, без особой нужды спать на воздухе. А тут очень даже комфортно. Впрочем, как и до этого в походе. Лег на шерстяную подстилку, укрылся шерстяным плащом, седло или узелок с пожитками под голову, ляпота. В княжеских палатах, роль которых сегодня исполнял терем на Бричеславовом подворье, сидели три основных действующих лица. А еще по углам стояли киевские дружинники, исполняющие роли второго плана, даже более статичные. Могло сложиться впечатление, что Всеволод Ольгович слишком, даже неприлично много уделяет внимания собственной безопасности. Впрочем, так оно и было. Болезненный старый князь цеплялся за жизнь, возможно, опасался Божьего суда и то, что он попадет прямиком в ад. Так что князю сильно хотелось оттянуть время встречи с чертями и огнем. Киевский князь Всеволод Ольгович даже не пытался показать, что ему интересен тот спор, который затеяли два других действующих лица в княжеских палатах. Он лишь отбывал должное, но копил в себе злость на то, что не за столом сейчас трапезничает, а слушает перебранку двух мужчин, ведущих себя, словно дети. «Ты нарушил клятву, Богояр, али есть что сказать в свою защиту?» – зло спрашивал Иван Ростиславович, князь без княжества. «Иван Ростиславович, а ты почему меня старшим сотником не назначил, отчего замлей не отблагодарил, когда я привел тебя в Галич, когда я сговаривался с горожанами?» – высказывал свои претензии сотник Богояр. «И все же ты предал», – разочарованно констатировал Иван Ростиславович. «Бог отвернулся от тебя, а мне не по пути с тем, кого он не привечает», – нашел еще одно оправдание своему скверному поступку Богояр. «Что ты говоришь, предатель? Ты ему клятву дал, а он подвиг тебя нарушить слово? Гореть тебе в аду за ложь и предательство», – распылялся Иван Ростиславович. «Все», – вдруг грозно сказал Всеволод. Богояр и Иван Ростиславович синхронно повернули головы и посмотрели на киевского князя, того, кто сам занимал стольный русский град по оспоримому праву. Всеволод Ольгович встал, подошел к Богояру. «Ты, боярин, на Рюриковича лаешься, недобро сие, когда природных князей не чтят», — сказал Всеволод и пошел в сторону уже Ивана Ростиславовича. «А ты, князь, я знал еще твоего отца, князя Перемышля. Он знатно сдерживал мадьяр и тарков, не пущал их на Волынь и Киев». Слова Всеволода звучали обнадеживающе. Впервые, после прибытия в Киев, Иван Ростиславович понадеялся на то, его вопрос будет решен благоприятно. Тонущему свойственно хвататься за соломинку. «Но ты оказался недостоин своего отца», — обрушил все надежды гонимого князя киевский Всеволод. «Что ты мне в дар привез? Добрый меч с самоцветами, десяток шкур рухляди, этого мало. Я не хотел оскорбить тебя, великий князь, предложением серебра, Иван явно растерялся. Всеволод Ольгович рассмеялся. Иван Ростиславович уже хотел ударить кулаком по столу, но увидел, как синхронно дернулись охранники князя. Такая реакция Рынта охладила пыл князя без княжества. Оскорбить серебром? Владимирка оскорбил меня 500 гривен. Ха, ха. Всеволод начал смеяться, но закашлялся и продолжил говорить только после продолжительной паузы. Что, Иван, ты проиграл? По что пошел в Галич, не спросив меня, великий князь? Он еще сына моего силком удерживает, словно малый ребенок, пожаловался Богояр. Не сметь говорить со мной, когда я того не желаю, вызверился киевский князь. Несмотря на свой грозный вид, Всеволод Ольгович был в некоторой растерянности, оттого сильно нервничал. Ему бы сейчас поесть, да вина выпить, а он тут, с этими разбираться должен. Да, можно даже казнить Ивана Ростиславовича, нашлось бы за что. Вот только, есть те, кто только ждет повода для очередной смуты. В Смоленске изрядно набрал силу Ростислав Мстиславович, один из внуков Владимира Мономаха. И пусть везде говорят о том, что Ростислав не воинственный, даже слишком полагается на мнение народного вече, но смоляне смотрят в сторону Киева и обязательно узреют, если Всеволод начнет лютовать и, к примеру, по византийскому обычаю, ослепит Ивана Ростиславовича. Есть еще князь Юрий Владимирович, этот вообще сын Владимира Мономаха, бывшего некогда грозного киевского хозяина. Еще недавно казалось, что Залесье – дикий край, где слишком много разных чухонцев проживает. Но именно туда чаще всего бегут люди из южных русских княжеств. Суздальско-ростовское ополье дает хорошие урожаи, есть чем кормить воинов. Даже ленивый, как говорят многие, князь Юрий и тот может использовать любой повод и прийти под стены Киева. А еще такую жестокость могут не простить сами киевляне. Они уже не хотят Ольговичей, а Всеволод склонен сделать все, только чтобы киевский стол достался его брату. Киевляне вспомнят отца Ивана, князя Ростислава Володариевича, который считался сильным воином, если только случится казнь. А еще сотня воинов в Киеве, которые вряд ли утрутся, если их князя убьют. Будет бойня на улицах Киева. Об этом размышлял Всеволод Ольгович, посматривая то на сотника от князя Галича, то на князя, бывшего владетеля Звенигорода. «Отдай сына!» – пошипел Богояр, вопреки ранее озвученному требованию Всеволода Ольговича молчать. Впрочем, киевский князь явно использовал все свои внутренние ресурсы грозности, которые только оставались, потому не отреагировал на слова сотника, а развернулся и пошел к своему большому стулу, оббитого мягким медвежьим мехом. «Все, устал великий князь, он сам у меня остался, сказал, что вызвать тебя на круг хочет», — отвечал Иван Ростиславович. «Не верю, как можно супротив отца», — опешил Богояр. «Самое слабое, может и единственное место у сотника, куда можно было больно бить, его сын». Богояр, оставшись один, без жены, иных детей, считал, что просто обязан дать своему наследнику все и даже больше. Рослый и сильный Владислав имел все шансы стать великим воином, гордостью для отца. «Ты выйдешь в круг со своим же сыном. Теперь я хочу этого», — зло говорил Иван Ростиславович. «И кто тебе сказал, что Владислав у меня?» «Тот, кто сказал про бой с кипчаками у границ Галичского княжества», — ошарашил князя Ивана бывший сотник его же дружины. Баромир нагнал один из небольших отрядов бегущих половцев, разбил его и вложил убитому кипчицкому десятнику стяг, более остальных используемый в Галиче. Эта операция оказалась очень удачной, подставляла галичского князя, месть осуществлялась. «Кто меня предал?» — спросил Иван Ростиславович. «Отдай сына!» — чуть ли не выкрикнул Богояр. Сотник опомнился, посмотрел на киевского князя, ожидая жесткой реакции. Но Всеволод устал, он уже был с кубком ромейского вина, которое предпочитал всем иным напиткам. А еще неожиданно, но великого киевского князя даже начала забавлять перепалка князя с каким-то там сотником, пусть даже этот Богояр и привез большие дары из Галича. Но не от сотника же подарки, а от князя Владимирка. «Продолжайте», — Всеволод махнул рукой. «Сие призабавно. Круга, великий князь, я прошу дозволения на круг», — сказал Иван Ростиславович. «Неужто сам решил стать сотником в круг?» — удивился киевский князь. Пусть на Руси княжеская власть была сильно ослаблена и несколько даже поругана усилением вечевого строя, но князь, причем любой, но природный, все равно был фигурой несколько сакральной. Он от Бога, он имеет право. Если бояре начнут преспокойно биться с князьями, то это, дарованное Богом положение, будет поругано. А еще все скажут, что Всеволод подстроил убийство князя Ивана Ростиславовича. И тут уже не важно, кто победит. Ссориться с Галичем не с руки тоже. Там мадьяры уже ищут, как бы породниться с русскими князьями, да распространить свое влияние на русские земли. Нет сильных скреп, которые могли бы объединять русские княжества, потому, как считал Всеволод, и слабые скрепы нельзя разрушать. А так где нельзя ставить князя вровень с боярином? Князь не станет в круг, а кто иной, да, пусть, и Бог рассудит, кто правый из вас, принял решение Всеволод, посчитав, что получится неплохое развлечение. Владислав Богоярович и станет, сказал Иван Ростиславович, он муж не отрок, более статями за других воинов. Так тому и, Всеволод спешил закончить весь этот разговор. Великий князь, как можно мне в круг с сыном своим, да еще и отроком, возмутился Богояр. 16 лет тому еще нет. Всеволод, собиравшийся уже уходить, сглатывая слюну, даже сюда некоторые ароматы княжеского застолья доходили, резко остановился и пристально посмотрел на Ивана Ростиславовича. Ты что ж, князь, возжелал сына поставить супротив отца его, да еще и сын отрок? Вопрос звучал грозно и с явным осуждением. Иван не опустил голову, не стал вести себя виновато и жеманно, нет, он с вызовом посмотрел на Всеволода. После уничижающего взгляда Ивана Ростиславовича удостоился и Богояр. А еще князь понял, насколько же он опрометчиво поступает. Зачем приехал в Киев? Правда искать, так ее на Руси у князей редко когда добьешься. Вернуть свое Звенигородское княжество захотел, а Галиче можно и вовсе забывать. Нет у Руси хозяина, того князя, который мог бы своим решением пойти против кого бы то ни было. Где времена славного князя Владимира Святославовича? Наверное, уже с его сына Ярослава Русь начала вступать в череду усобиц и вот таких безвольных князей. Киев что ли силу высасывает у ранее деятельных князей? Чтобы мог увидеть деятельный князь, тот же Владимир Мономах, чьи сыновья еще не все почили. Возможность прибрать к рукам далеко не самое слабое княжество Галича с его соливарнями, прибыльной торговлей с Венгрией, ляхами. Вот как смотрел бы на ситуацию Владимир Мономах, думал, не как избавиться от просителей, а какую выгоду заиметь себе. Но нынешний хозяин Киева даже не рассматривал перспективу таких приобретений. Значит, и другие земли убегут от него. Взять тот же Смоленск, который в последнее время, если не соперник Киеву, все же первый русский стольный град еще силен, пусть и не духом, но серебром, то Ростислав Мстиславович может составить конкуренцию столице. «Есть кого выставить тебе за мест сына сотника?» – спросил Всеволод. «Найду, сквозь зубы», – нехотя сказал Иван Ростиславович. В этот момент князь более всего хотел сам обнажить меч и покарать преступника, того, кто приступил через клятву, нарушил ее. Ивану было больно думать, что его жизнь резко стала ухудшаться из-за какого-то там сотника. Уже уходя, сотник Богояр и бывший его некогда князем, Иван, столкнулись у дверей, как будто специально, но охрана стала выводить двух просителей одновременно. «Князь, если в круг со мной войдут Баромир, али Вышата, то великий князь узнает о твоем вероломстве и что более 3 дней ты выводил кипчиков к меже Галича, как твои люди убили половецкого бека, все узнают. Ты мне дай Мирона, вот с ним я хочу поквитаться за Агату», скороговоркой говорил Богояр, пока 2 врага, это с сегодняшнего дня, уже точно, протискивались в неширокие двери в палаты. «Ничего не закончится и если ты одолеешь в круге. Нынче власть киевского князя слабая, за стенами города ее, почитай, и нет вовсе. Так что хоронись, Богояр. Был ты мне товарищем, стал врагом лютым», сказал Иван Ростиславович, рванул вперед, лихо растолкал великокняжеских рынт и вышел из палаты. «Эх, князь, сам жалею, да поздно, тихо, только для своего слуха», произнес Богояр. «Но ты еще не знаешь, что ждет тебя тут, в Киеве». Глава 16. Почти что сладкий сон был прерван шумами и воззваниями всех десятников срочно идти в горницу князя. Отряд арендовал постоялые дворы, но сам князь Иван Ростиславович решил, видимо, подчеркнуть свой статус и поселился отдельно. Он, со своими телохранителями, занял усадьбу рядом. Это был так называемый Путятин двор, лишь частью восстановленный терем с прилегающей огороженной территорией. Не так, чтобы и сильно давно, чуть более 30 лет назад, усадьба подверглась разорению и опустошению. Еврейский погром, учиненный киевлянами, коснулся и Тысяцкого Путяты. Он хотел урезонить бунтовщиков, считавших евреев, дававших деньги в рост, самим воплощением дьявола. Тогда гнев киевлян был перенаправлен на Путяту. Но терем Путятин добрый, достойный какого князя. Позвали и меня, причем индивидуально, что несколько напрягало. Тут, в этом времени, не так, чтобы было принято спешить и решать дела по ночам. Оттого такая тревога несколько настораживала и, уходя, я приказал всем быть готовым хоть к бою, хоть к бегству. А еще поставил два дозора секрета из своих, новиков. Один на крыше гостиного двора, другой рядом с забором, чтобы быстрее увидеть, случить что неладное. «Спирка, что знаешь?» Спешно облачаясь в кольчугу и поправляя пояс, спросил я. Спиридон сам только часа два назад пришел с митрополичьего двора, расстроенный, задумчивый, а местами, так и злой, чего за парнем ранее не замечалось. С ним, таким воодушевленным, таким верящим в справедливости в собственное предназначение, поступили по-простому, просто вышвырнули прочь, как назойливую муху, те же воины-иноки, о которых рассказывал мне Спирка, и выкинули. Теперь его багаж знаний про воинственных монахов пополнился и явно неположительными нарративами. Князь Иван Ростиславович был у великого киевского князя Всеволода Ольговича. «Более ничего не знаю», — сказал Спиридон. «Придется с ним серьезно поговорить и мокнуть в реальность головой, а то настроил облачных замков». Через 10 минут я уже был в достаточно просторной комнате, где даже горели свечи, очень дорогая вещь и редко для вот такого простого использования предназначающаяся. «Богояр, предатель, я видел его, без предисловий», — начал говорить князь. Все молчали, слушали. Многие дружинники уже спали, когда пришел сигнал на сбор у князя. Были и те, кто бражничал у себя в горницах, потому с заходом людей в палаты, что занимал Иван, зашел и четкий специфический аромат амбре. Но Иван Ростиславович, строго относящийся к браге в походе, промолчал. Князь резко чуть развернулся влево, вправо, выискивая кого-то взглядом, посмотрел на меня и громче прежнего сказал: «Готов ли ты, Владислав, встать в круг с Богояром?» Вопрос был прямым и, сомнений не было, судьбоносным. Прямо сейчас я выбирал сторону, продолжая зарабатывать авторитет и доверие. К Богояру нежных сыновей их чувств не питал, напротив, часть моего сознания обвиняла этого предателя в том числе и в смерти матери, которую, как раз, я сильно любил. «Я готов», — решительно сказал я, несколько беспардонно, растолкав других собравшихся, выходя вперед. Наступила пауза. «Да, многие говорили о том, что я, как сын, готов идти против отца. Особого возмущения такому факту я не слышал, но раньше и не было публичного признания в том, что я готов обнажить свой меч против Богояра. А готов ли я? Да. И в этом, несомненно, заслуга именно человека из будущего. Все же у Влада, до моего появления, было очень много фобий относительно отца. Он был уверен, что никогда не сможет выстоять против родителя. Не сказать, что я уверен на все 100%, отнюдь, вместе с тем, отринув все страхи, имею немало шансов выиграть поединок. И, да, я решил оставаться с дружиной. Того не потребуется, после продолжительной паузы сказал князь. Но прямо завтра перед дружиной после в христианском храме, ты поклянешься, что верен мне, перед всеми богами и Богом нашим Иисусом Христом. Как будет воля твоя, князь, сказал я и поклонился, отходя за спины десятников. Воля моя такова, что после выхода нашего из Киева быть тебе десятником, сказал князь, и многие собравшиеся начали шептаться. Да, я молод, но и статус быть старшим, это так себе, мало чем обеспеченный статус. И такая уступка мне, назначение быть десятником, это что, боится, что сбегу? А будет ли круг? Князь, не гневайся, но Коликова из предателей встречу в стольном граде Киеве, бить буду нещадно, сказал Мирон, который так же, как я ранее, чуть вышел вперед. Не сметь их бить и задираться, будет круг и ты, Мирон, коли не остыл вместе своей, будешь биться с Богояром. Но то состоится после Пасхи Святой, сказал Иван Ростиславович и, уже не обращая внимания на Мирона, продолжил вбивать новостями собравшихся в уныние. Нет более надежды на то, что получится вернуть хотя бы Звенигород. И здесь и сейчас решался вопрос, нарушить ли клятву, или поверить князю, что он и далее сможет обеспечивать дружину. На следующий день мне пришлось приложить немало усилий для того, чтобы привести в чувство Спиридона. Из него, словно вынули стержень, и ранее это был, скорее, стерженек, хрупкий, может только чуть упрямый, а нынче передо мной предстало существо бесхребетное, слабое и жалкое. В прошлой жизни приходилось немало видеть молодых ребят, которые стремились на войну с горящими глазами и полыхающим сердцем. Однако, как только молодые бойцы сталкивались с военной реальностью, то почти моментально, не все, но многие из них, потухали. Вместо искры, в их глазах появлялся страх, или вовсе пустота. Второе, так страшнее первого. Так что как и что делать, что именно говорить, я знал. Ты станешь полковым, то есть дружинным, священником. Я сделаю для этого все, но и ты для меня расстарайся. Заканчивал я свой долгий монолог про долг, судьбу, божественное провидение и почетное место во всем этом космосе маленького человека с медным краденым тазом купелью. Я хочу верить тебе, без службы Господу, мне не жить. В этом все мое, говорил Спиридон, молодец, хоть не расплакался. Ненавижу мужские слезы, если только это не слезы радости, когда держишь на руках новорожденного сына. Да, ладно, и дочь, конечно. Ты все описал, что у нас, в нашем десятке новиков, есть на продажу. Записал, что нам нужно. Хватит грусти, давай работать. Настала пора уже и немного надавить на спирку. Все. 5 восковых табличек писалом начертал, словно с упреком, сказал Дьячок. Да, не береста, чаще используются именно что восковые таблички. Мне такой девайс напомнил детскую игрушку, где пишешь, рисуешь на дощечке, потом бац провел туда-сюда и все, опять табула раса, чистая доска, можно опять писать. С восковыми дощечками похожая ситуация, можно написать, потом чуть подпалить воск, выровнять, опять пиши. Универсальный планшет средних веков, охраны, приставленной к нашей дружине, как таковой не было, но оставались дежурившие великокняжеские десятки, которые контролировали 2 обстоятельства. Выход из гостиных дворов должен быть без коней, если только едет не князь и его ближайшие сопровождения, ну и без оружия. Вернее, запрещались копья, луки со стрелами. Десятникам нашей дружины, ну или ратникам, которые уже экипировкой демонстрировали свой немалый статус, дозволялось иметь мечи. Так что все дружинники Ивана Ростиславовича постоянно ходили, как грозные воины, в лучших своих кольчугах, с парадными поясами, на которых были костяные, бронзовые и медные вставки, исполненные в художественном стиле, или даже ремни украшались стеклом. Вырядился и я, когда всего через час вернулся Спиридон и сказал, что со мной хотят разговаривать, что нашел торгового гостя, полезного мне. Как оказалось, не нужно было сильно долго искать купцов, они сами посылали своих приказчиков дежурить рядом с усадьбами, в которых квартировалась дружина Ивана Ростиславовича. В сущности, а могли иначе поступать купцы, они были более нашего заинтересованы в торговле-обмене. На этом у них выстраивается жизнь. А воин может и без торгашества прожить, особенно, если он в дружине и князь худо-бедно, но содержит своих воинов. Но я хотел особого купца, с которым возможно завязать долгосрочные коммерческие отношения, когда еще в Киев приеду. А то, что отсюда уеду, факт. Так что было бы неплохо кого послать в стольный город для решения финансовых вопросов, самому при этом оставаясь там, где я буду вить свое гнездо, ну или строить свою крепость. Куда это ты собрался? Когда я обряжался в достойную одежду и в новую кольчугу, снятую у половца, ко мне подошел Бобрык. А ухватки твои, ты обещал показать. Тех ухваток на полжизни учите, то все не выучишь, отвечал я. А вот увидеть Киев, зело желаю. Один. Без рынд? Удивленно спросил Бобр. Удивился и я. Считал, что рында – это телохранитель князя, но я так и вовсе еще не формальный десятник, и все равно нужны люди по бокам стоящие. Так сразу видно, что идет уважаемый человек. Ты прав. Кого взять? Кто нынче сдав и бодр? Говорил я, скорее самому себе, размышляя вслух. Меня и возьми, а еще, Ефрема, посоветовал Бобрык. Ефрем, мой конкурент, скорее внешне. Парень также рослый, крепкий, но несколько неуклюж. Это проблема большинства больших людей, они сильны, уже психологически в выигрыше, но ловкость крайне редко сочетается с громадностью. Потому я постоянно стараюсь развивать больше те качества, навыки, которые от меня враг не будет ожидать. Веди, десятник, усмехнулся Бобрык, разглаживая проступивший пушок на бороде. Я такое дело решил пока брить, ходить с недоусами и недобородой, было некомфортно. Может, позже и стану отращивать бороду, но когда на лице уже не будет подростковой растительности, но мужская щетина. Кто такие и куда? Грозно спросил великокняжеский воин, что дежурил у занимаемых нами усадеб. «Десятник Владислав», — отвечал я, глядя с вызовом на вопрошающего воина. «Прямо-таки десятник, ха-ха», — делано рассмеялся воин. «Браты, глянь, какие десятники у Ивана Берладника, безбородые новики, а все туда, в десятники. А ты проверь, воин, слезай с коня и испытай меня», — сказал я, посмотрев на ратника с ухмылкой. «Не велено князем, иначе я повыбил с тебя дух, десятник», — не совсем уверенно отвечал великокняжеский дружинник. Было видно, как он хотел проучить мальца, дерзнувшего вызвать его. Этот боец не прикрывался волей великого князя, он ее исполнял. «Но и я обострять не стал», — ответил по делу, не стушевался и будет. «Все же не беспредельщик я, чтобы сразу лезть в драку, подставляя не только себя, но и своих товарищей. Пущи идут», — это обозвался еще один киевский ратник. «Девиц постращают, экие витязи, ха, ты только погляди, раз много видишь», — вновь я решил высказаться. «Так можно такие синие поставить под глаза, что долго ничего не рассмотришь. Остер на язык, иди, давай, не доводи до греха, а то и волю великого князя порушу, кабы проучить», — сказал третий дежуривший воин. «И мне такого же скажешь?» Неожиданно в разговор встрял Ваисил, появившийся будто ниоткуда. «Нет, старый, тебе нет», — пошел на попятную старший из великокняжеских ратников. «Забирай своих новиков и ступайте, куда шли». Ваисил подошел ко мне ближе, и я с трудом узнал старого воина. Он был, выглядел, ну не хуже, чем старший воин в своем лучшем облачении. Кольчуга со вставками из пластин, она даже в несколько пасмурном свете блестела и слепила. Красные сапоги с цветастым орнаментом, меч, пусть и без камней на горде, но в богатых ножнах. Все говорила, что рядом знатный воин и тут даже не нужно зваться сотником. «А что, с собой возьмете, внучата?» — спросил Ваисил. «Дядка, а так ли нужен нам пригляд?» — возмущался Бобрак. «У нас и свой старший есть». Старый воин посмотрел на меня, но в этом взгляде не было сарказма и сомнения, что я старший и что слишком юн, чтобы вообще называться представителем старшей дружины. «Дядька Ваисил, у нас свои дороги», — сказал я, недвусмысленно намекая, что воин не так чтобы и уместен. «Пройдусь с вами до гостей торговых, да и пойду по своим делам», — предложил компромиссный вариант Ваисил, который устроил и меня. «Не хотел я, чтобы хоть кто-то знал, кроме моего десятка, что и за сколько я сторговал в Киеве, то дело мое и моего десятка. Ну а проболтается кто, так и будет проверка на лояльность, да на верность слову. Такие говоруны мне не нужны, а вот из остальных ребят можно лепить отличных воинов». Не успели мы войти в торговый район Киева, как Ваисил, не предупредив, просто затерялся в узких улочках, оставив нас. «Во те, ты глянь, какая!» Это так Бобрак реагировал на проходящих мимо девиц и даже явных женщин Матрон. У меня реакция была, может и более гормонально насыщенная, так как приходилось с трудом сдерживаться даже мне, человеку, прожившему уже целую жизнь. Ранее подобного я не ощущал, или позабыл, как это бывает в юношеском возрасте. Не случилось подобного и тут, в этом времени. Да было бы и слишком странно испытывать сексуальное возбуждение в сугубо мужском коллективе. Но вот сейчас, а барышни, как лебедушки плывут, глазками то и дело, но стреляют в нашу сторону. Мы должны выглядеть привлекательно и мужественно, несмотря на свой возраст. Рослые, с правильными чертами лица, но еще даже чуть смазливые, не обрели грубость истинно мужских лиц. Ну а те доспехи, ремни, плащи и вооружение, что были на нас, говорили об исключительной состоятельности. Неважно, что это было не куплено, а взято с боя, так еще лучше. Девушка увидит в таком витязе достойную ее ребенка кровь. И, скорее всего, она даже не осознает, что и почему, но окажется не против более близкого общения. Я не про секс, как же это слово желанное, я про то, что девица соблаговолит вовсе поговорить. И я не вижу, к примеру, даже больших условных сложностей в деле знакомства. Можно подойти к девице, представиться, спросить. Тут вопрос в ином, в тактильном контакте. Вот его нельзя допускать, если только ситуация не вышла из-под контроля. Но в таком случае будут в своей правде родственники девицы, даже если они и покалечат любителя потрогать. Все это понимание приходило из памяти реципиента, но ранее и он не мог объяснить многое из того, что видел, так что сознание человека из будущего очень даже помогало разобраться в хитросплетениях отношений между полами. Девушки были и вправду чаще милые, и это я называю девушками даже тех женщин, которые шли в сопровождении мужчин. очень похоже на то, что мужей. Все девицы носили стеклянные браслеты, их на каждой женщине было невообразимо много. Порой до локтя доходило множество таких украшений, все это были разноцветные браслеты, чаще прозрачно-синие, голубые, но много было орнаментированных. Кроме этого, на женщинах имелись и другие украшения. Чаще это были соединенные подвеской кольца из проволоки. Одежда, не сарафан, как я мог ожидать, а платья, часто прямые, словно ночные сорочки, но цветастые и с красивыми, неизменно расписными широкими поясами. И порой под такими нарядами такое колыхалось. Долго еще, чуть ли не взмолился Ефрем, не в моготу девица на красных девиц. Как я его понимал, хотелось уже не девица, а потрогать красоту, помять в своих объятиях. Мы достаточно быстро, несмотря на то, что шли с открытыми ртами, нашли то место, которое описал мне Спиридон. По его словам, именно тут нам могут помочь, так как купец Арон мог промышлять не всегда благопристойными делами. Я Владислав, старший ратник князя Ивана Ростиславовича, представился я, когда вошел на небольшое подворье и дождался выхода хозяина. Молод ты, но да Спиридон говорил о том, что разумен не по годам. Ушлый он малый, тот детский поп, усмехнулся чернявый с рыжеватой бородой мужчина. Испи из дороги сбитня. Из дома вышла, нет, выплыла, лебедушка. Девица была в легком льняном платье, которое, когда она шла, чуть оформляли манящие геометрические формы. Эти фигуры будоражили сознание. «Кхе!» — закашлялся за мой спиной Боброк. Какой-то нечленораздельный звук произнес и Ефрем. Девица подошла, склонила голову и поднесла медный широкий кубок с теплым напитком. Я выпил, лишь отдаленно почувствовав пряный и сладковатый привкус. А когда отдавал девушке кубок, коснулся ее пальцев, отчего она вздрогнула и выпрямилась, решительно посмотрела мне прямо в глаза. Можно было в них утонуть, но я выплывал, барахтался и не без успеха, но получалось сопротивляться. И я понимал, что торговец таким вот пассажем выбивал из меня землю из-под ног, когда показал. А кто она ему вообще? Обязательно узнаю. По идее, очень даже разумной и хитрой, нужно признать. Теперь я должен соглашаться чуть ли не на любую цену, сбывать свой товар просто так, за оплату в лишний взгляд девушки, явно не славянской наружности. Пойдем в дом, там Ирина будет прислуживать нам, а мы поговорим о делах, ухмыляясь, наверняка, предвкушая то, как меня будет обманывать, сказал Арон. Не нужно, кабы Ирина прислуживала. При ней я разум теряю, признался я. Да, нашел в себе силы и признался, вопреки тому гормональному шторму, что бушевал во мне. И девушка с еще большим интересом посмотрела на меня. Важно было, что уже и Боброк и Ефрем стали выпячивать грудь, показывая себя. Но она смотрела на меня и только. Не понравилось, что позволил себе отказать в компании такой вот дамы. Как там у Пушкина? Чем меньше женщину мы любим. Наверное, не привыкла она к такой реакции, чувствует, что может повелевать мужчинами, а тут, без нее. Как скажешь, гость, разочарованно сказал Ларон. А православный ли ты? Вот смотрю и вижу жидовствующего. Иудей, а ли православный? Осенило меня, что собираюсь вести дела с евреем. Нет, особо ничего, как человек из будущего, к этому народу не имею, хотя отмечаю их агрессивность. Но тут, в этом мире, в средние века, вера много значения имеет, даже если это двоеверие. Иметь дело с иудеем, это может стать проблемой. Найдутся те, кто осудит такое. Верую во единого Бога Отца, начал читать молитву символ веры Арон. А еще он начал на каждую строчку осенять себя крестом. И вот это должно было убедить меня, передо мной самый что ни на есть выкрест. Впрочем, какая разница, если сделка будет взаимовыгодной, а он официально православный. Евреев, насколько я выудил из памяти реципиента, еще лет 30 назад гнали со всех больших городов Руси, за то, что они давали в долг подрост. Грех это. На самом деле, скорее всего, Владимир Мономах испугался того, что часть православных начала переходить в иудаизм. Так жидовствующие умели красиво подать свою веру, что находились православные, прельщенные иудаизмом. Или это греческие митрополиты не дорабатывали. Когда я уже проходил в дом, а та, которую представили мне, как Ирина, оказалась рядом, она резко подошла и прошептала мне: «И ты мне по нраву». Как я не спотыкнулся, не знаю, наверное, несколько воспарил и перелетел порожек. А приятно же, меня заметила, меня выбрала и даже призналась сама, но прежде я ее выбрал. Глава 17. С Ароном мы торговались долго, упорно, с огоньком. Христианская мораль, та, которая все более захватывает умы обывателей, как и многих властимущих людей, не предполагает большой активности в коммерции. Так что было бы удивительным посмотреть на двух христиан, которые за веверницу, самую мелкую чешуйку, торгуются. Нет, торговать, пожалуйста, но что касается роста прибыли, обмана, ужимок и коммерческих уловок, не говоря уже о кредитовании в рост процентов, табу. Или почти что, я вызвал когнитивный диссонанс у торговца Выкреста, когда стал скрупулезно торговаться за каждый лот из всех товаров, что нужно было нам покупать. Прямо здесь и сейчас нашего товара нет, не брали мы с собой ничего, или почти нечего, но уже по описанию велись торги. Была попытка войти в комнату с большим столом и лавками Ирины, но я сразу же пресек эту хитрость. Понимал, что рядом с красивой девушкой вновь забурлят гормоны и мне нужно будет больше следить за тем, чтобы унять свои страсти, чем за торгом. «Сало соленое дам, хоть по весу телеги», — говорил Арон. «А, может, снимем пробу? Поснедаем салом, дабы понять, какое оно», — решил покуражиться я, заодно удостовериться, что мои подозрения о тайном иудее верны. «Все же для иудея сало не кошерно, под строгим запретом. Я дам тебе, Владислав, тебе кусок с собой», — отвечал Выкрест. «Нет, давай вместе испробуем. Я хоть и присытился твоей кашей, знатная, но от сала не откажусь», — настаивал я. Лицо Арона посетило озадаченность. «Арон, ты иудей?» — напрямую спросил я. «А, нет, нет, могу и символ веры прочитать», — спешно отвечал торговец. «Читал уже», — усмехнулся я. «Тогда что ты хочешь от того, какой я веры? Я христианин, так и знай». Арон явно растерялся. «Ничего, ты мне нужен, потому вопрос веры оставь себе. А вот скинуть 5 долей со своих товаров, нужно же было хоть что-то выторговать себе за то, что раскусил торговца. Сговоришься о том с Ириной», — рассмеялся Арон.